Псалом 128. Песнь восхождения. «С юности моей многие угнетали меня», — говорил Израиль. «Но пусть теперь скажет: с юности моей многие угнетали меня, но не одолели. Спину мою пахари распахали длинными бороздами. Но Господь справедлив, Он ярмо нечестивых сломал. Да посрамятся и обратятся вспять все, кто ненавидит Сион. Пусть станут они, как трава на крыше, что засыхает, прежде чем вырастет. Не коснутся и руки жнеца, не соберет ее вяжущий снопы. И никто им не скажет: благослови вас Господь, благословляем вас именем Господа».